Глава 13, в которой Удалов встречается с его необозримостью, верховным микробом и с девушкой Тулей. «Перед его необозримостью вести себя культурно», — предупредил неопрятный толстяк, ведя пленников по коридорам космопорта к выходу на улицу. Сзади топали солдаты. «Его необозримость не выносит хамства». «А почему вы его называете необозримостью?» — спросил Удалов. «Во-первых, из уважения к его уму и талантам», — ответил толстяк. «А во-вторых, он воистину огромен. Ты не поверишь, но верховного микроба можно разглядеть невооруженным глазом». «Не может быть!» — подобострастно воскликнул кузнечик. «И он продолжает расти», — добавил толстяк. Полдороги они проехали в старом открытом автомобиле, но на одном из поворотов двигатель заглох, и завести его не удалось. Шофер лениво копался в моторе, потом задремал на дороге, а когда солдаты принялись его лупить, микроб, который жил в шофере, потребовал прекратить избиение, потому что от этого в теле шофера возникла неприятная для микроба вибрация. Пришлось вылезать из машины и идти дальше пешком, что было нелегко, так как с улиц давно уже никто не убирал ссор и отбросы. На одном из перекрестков пришлось остановиться. По улице медленно двигалась демонстрация. Демонстрация состояла из нескольких сот кое-как одетых и полуодетых женщин в цветочных венках и гирляндах, которые несли коряво написанные плакаты и лозунги. Кое-какие из них Удалов запомнил. «Мой микроб всегда со мной. Ни шагу без микроба. Порадуем хозяев повышенной рождаемостью». Многие несли круглые щиты с тремя буквами «П». Буквы по-разному располагались на щитах. «Что это значит?» — спросил Удалов у неопрятного толстяка. «Послушание, прилежание, простота — наш главный лозунг. Нравится?» «Не нравится», — честно ответил Удалов. «А мне нравится», — сказал кузнечик. «Я просто счастлив видеть такую стройную организацию населения, такое единодушие, такую любовь к микробам». «Попробовали бы они иначе», — заметил толстяк. Потом он поднял руку и закричал. «Старайтесь, дорогие женщины, мы с вами!» «Ура!» — закричали нестройно женщины. Как только демонстрация миновала, толстяк поспешил через дорогу. Солдаты лениво семенились сзади, нюхая розочки, вставленные в дуло автоматов. Дворец бывшего президента планеты К, как нетрудно догадаться, был в плачевном состоянии. Штукатурка осыпалась, некоторые колонны рухнули, их обломки загораживали подъезд к дворцу, отчего туда проходили по вьющейся тропинке, поглядывая наверх, не свалится ли еще что-нибудь. Никто не охранял входа, да, видно, на этой планете в охране не было смысла, потому что в каждом преступнике сидел бдительный наблюдатель, а к борьбе за власть между собой микробы еще не приступили. В коридорах и холлах дворца слонялись тусклые люди. Человек, на котором были только ботинки, спал на ступеньках. Большой бак с цветочным отваром стоял на лестничной площадке. Лакеи в рваной ливрее мрачно жевал гладиолус. При виде поднимающихся по лестнице солдат с пленниками он вскочил, изобразил на лице радость и слишком громко закричал. «Не желаете ли нектара? Нет ничего вкуснее нектара!» «Спасибо, на обратном пути», — вежливо ответил Удалов. Наконец они вошли в центральный зал, где их ожидал предупрежденный заранее верховный микроб. Увидеть его невооруженным глазом Удалов не мог, потому что микроб был спрятан в теле немощного старика, бывшего президента планеты. Старик, хранивший в себе микроб, сидел на возвышении в золотом потертом кресле, а вокруг толпились сановники. Неопрятный толстяк, обогнав пленников, прошел прямо к креслу и объявил. Корнелий удалов с земли и взятый с ним лица просят разрешения приблизиться. «Молодец, молодец!» — произнес добрым голосом старик, поглаживая морщинистой рукой белоснежную жидкую бороду. «Значит, ты и будешь удалов».